придется все назад раскручивать, — сказала она. — Надо ехать в Челябинск. Ничего я не поняла, ничего. И она поехала. Взяла за свой счет неделю, это у нас не проблема. Я вот иногда думаю себе, а что это такое? За свой счет. Имеется в виду, что основная наша жизнь идет за чужой счет. Чтобы хронические иждивенцы или нахлебники, и ничего у нас своего нет, а так оно и есть, и только иногда в экстренных случаях мы позволяем себе жить за свой счет. Дичь. Но ведь, если вдуматься, мы этой дичью перепутаны, запутаны и уже давно потеряли элементарные понятия. Ладно, это уже пошла политика, я в нее ни ногой, пусть она горит синим светом, я все равно знаю. В самый радостный момент, когда нам пообещают 4 сорта колбасы без очереди и натуральную кроликовую шубу по себестоимости, я имею в виду рублей за 35, потому что мой дядька в своем дворе выращивает этих кроликов столько, что их некуда девать, а шкурки он палит на вонючем костре, потому что державе они даром не нужны. Так вот, Варвара в этот момент социалистического изобилия скажет мне: «Ганюля, озаботься сухой горчицей и бюстгальтерами. Я брошу все, Иринус, и куплю 20 пачек, если попадется, горчицы и бюстгальтеры всех размеров на случай потолстения и похудения. Это ведь вполне может быть. Я знаю женщин, которые в месяц теряли свой вес, считай, в половину. Я знаю, это страшная болезнь, не дай бог, но ведь все равно не умрешь сразу. Какое-то время походишь в больном виде, значит, надо иметь одежду и на этот случай. Я ведь вам свои принципы внешнего вида уже сказала». Так вот, Варвара уехала, сварив Ивану Ивановичу и детям рассольник на 3 дня и холодец, который в хорошем холодильнике может жить без срока давности. Я одной долькой мозга подумала: интересно, зачем она туда поехала? Но у меня в это время были свои обстоятельства, от которых я, можно сказать, посидела. Олег мой надумал жениться. Ничего не скажешь. Институт окончил, работу имеет, а мне каждый раз не спать, пока он подгребает домой весь в женских запахах. Тоже скажу, не радость. Ложусь, а рядом волокордина и рюмочка с водичкой, и коринфар, и спазмолган, и так далее. Олег привел в дом девушку, потом выяснилось, что и не девушка вовсе, а молодая мать. Но не в этом дело. Господи, да я люблю детей. Может, это единственное, что я люблю без всяких там оговорок и без включения мозга. Люблю, можно сказать, потрохами. Хотя для красоты изложения и украшивания собственного образа могла бы сказать: детей люблю душой и сердцем. Так вот, так не скажу, потому что не знаю. Душа — это очень проблематично, очень. Если она есть, то у нее чисто печеночные реакции. Поболит, поболит и перестанет. И никаким она пакостям еще ноги не спутала. Наоборот, сколько сейчас к ней взываний, а подлее отношений я лично за свою жизнь не видела. Что ж касается сердца, то с ним вообще все ясно. Мотор и мешок. Так что я люблю детей неизвестно какими потрохами. Может, поджелудочной железой, может, сигмовидной кишкой, но где-то там у меня начинает печь и страдать, когда дитю любому плохо. Это чистая правда. Но правда и то, что если я такая в смысле детей, то, что касается взрослых, нет и нет. Так вот, пассия моего дурачка-сына была по национальности 5-й пункт. И я сказала: Олег, как хочешь, У тебя уже высшее, но в нашей стране это все равно, что броситься под трамвай. И это хоть тебе, хоть ей. Когда-нибудь ты сгоряча в сердцах, обязательно ей скажешь «житовка». И что потом делать? Ты же потом сам не сможешь посмотреть на себя в зеркало. Я чувствовала себя очень умной в этой своей речи. Это у меня бывает, когда я себе нравлюсь, так сказать, в словесном исполнении. Хорошенькое слово вовремя возникает под языком. Предложения вяжутся изящно, как кружева, но главная мысль, упругая, сильная, как шланг под напором, бьется в руках, то бишь в кружевах. И сама я в такие минуты делаюсь ничего себе. Покойница мама говорила: «Ты, доча, бываешь красивая в речи, ты это используй». «Где, мама, где?» Талант, можно сказать, пропал в туне, но моментами я возгораюсь. Сам черт мне тогда не брат. Кого хочешь, перевербую. Вот и с сыночком моим была такая же история. Все было. И шланг, и кружево, и гордо запрокинутая голова, и Олежек мой, вижу, не просто меня слышит, внимает. И слова мои, значит, дают в нем размножение. Я и девушке, его женщине, это все повторила, слово в слово. Она, надо признать, из умных, поняла сразу. Во всяком случае, дело между ними пошло на явный спад. В этот момент как раз и уезжала Варвара в Челябинск, почему мне и было не до нее. Вернулась она, окрыленная, энергией напитанная. Я знаю, как она выглядит в этих случаях, будто ее только что умело отлюбили. «Имей в виду», — сказала она по телефону, — «телевизоров скоро днем с огнем не найдешь. Купи и спрячь. У меня уже в изголовье стоит коробка. Я постелила на нее коврик, ну, знаешь, у меня ручной, бухарский. Поставила керамику и тип-топ». У меня же слова в горле про Олега и его девушку-женщину с пятым пунктом просто спеклись в горле. Я ей их едва выхрипела, а она как закричит не своим голосом. «Не уходи, я к тебе еду!» Примчалась. «Вид? Видели бы вы! Помада только на верхней губе, нижняя вся слизана. Пальто набросила прямо на застиранный халат. Исходя из возможной скоропостижности, меня из дома в таком виде не выгонишь. Сапоги на ней той степени разношенности, что они уже не обувь, а исключительно средство передвижения. У нас во дворе на Звездном живет одна дурочка в медицинском смысле. Она носит на ногах посылочные ящики, привязанные лентами. «Ах, — говорит, — вы не представляете, как легко, удобно и не скользит. Варварины сапоги — это уже близко к посылочным ящичкам, ну, просто два шага и фанера». И она мне с порога метнула в руки бумажку, которая оказалась ничем иным, как свидетельством о рождении ее сына Игоря, в котором черным по белому было написано: «Отец Клейнер, мать Клейнер Колотушкина». «Следующий этап», — сказала она как-то сипло, будто у нее все изнутри склеилось, и слову приходится пробивать себе проходы в этой склеенной тесноте, можно сказать, кайлом, почему и появляется у слова необычайная, освобожденная сила. Оно не просто само действует. У него, борца эдакого, возникает еще и моральное право производить впечатление. Дескать, вон как я к вам пробивалась, через какие спазмы и фарингитную сухость. Так вот, — продолжает Варвара, — следующий этап — это уже я просто Клейнер, потом Иван войдет в Клейнеры, а Мария уже будет чистенькая, как утренняя роса. Голос ее окреп, и она уже закричала: — твоему сыну, и тебе, идиотка, Бог послал удачу. А с твоим подозрительным именем у тебя вообще все могло пойти как по маслу. Детей надо отправлять отсюда. Ты что, не понимаешь? До тебя не доходит? Догоняй эту Олегову бабу и кидайся ей в ноги. Скажи, что на тебя нашло. Это твой шанс, дура. Это не то, что у меня. Мне теперь паспорт менять, мне теперь из себя колотушкой Колотушкину выбивать. Все. Она схватила бумажку и исчезла, грюкнув на прощание своими посылочными ящиками. Я хожу по квартире, где с Варвариной подачи уже много чего, по два, по шесть, по восемь. Я уже тоже успела, пока она ко мне ехала, освободить угол для будущего телевизора, и уже вытрусила на балконе левый остаток от шикарной старинной плюшевой скатерти, правый давным-давно был изжеван собакой. Я была, как мне казалось, готова к зиме, лету, к переходным периодам. Я жила в тугом натяжении между возможностью тотальной карточной системы и разнузданностью рынка. По собственной натянутости я могла перебегать в нужном мне направлении, и как оглушительно убедительный аккорд моей непобедимости перед всеми врагами в моем паспорте при помощи всевозможной химии, туши, уже давно было написано, что я Паня Тарасовна Дибичева. «Задохнитесь, жабы», — сказала я всем. «Задохнитесь». И теперь я рву на себе волосы, я кручусь в своем бункерочке на пятом этаже, я криком взываю к Всевышнему: «Боже, как? Боже, что?» И я уже не замечаю, что одета хоть и быстро, но со свойственной мне аккуратностью, что я уже бегу, потому что мне надо найти эту девушку-женщину, с которой, даст Бог, не порвалась хрупкая нить, и которой я брошусь в ноги.